Мати моя, мати, что ж ты мне зробила, за что вороватый на свет народила? За что твой сын рядок? За что он плачет так? Скажи, скажи, скажи, скажи. Плачет твой дятина, ты сама не скачешь за себе и сына. Плачешь, мать, плачешь. За что твой сын беда? За что он плачет так? Скажи, скажи, скажи, скажи. Мати моя, мати, кривди с нас смеются. И твоей дитяти горько слезы льются. За что, лень не один? За что и мать, и сын? Скажи, oh.